Выстрел в театре. Паркет в актовом зале был так навощен, что в нем, как в озере, отражались синие ряды гимназистов в мундирах со светлыми пуговицами и зажженные среди дня люстры. В зале стоял легкий гул. Он сразу оборвался. Позванивая шпорами, в зал вошел невысокий полковник со светлыми выпуклыми глазами. Он остановился и в упор посмотрел на нас. Медными голосами закричали трубы. Мы стояли, не шевелясь. За полковником, Николаем II, вошла кивая очень высокая сухая женщина в белом твердом платье с огромной шляпой на голове. Страусовые перья свешивались с полей ее шляпы. Лицо у женщины было мертвое, красивое и злое. Это была императрица. За ней гуськом шли девочки с тонкими бескровными губами в таких же твердых белых платьях. Платья эти не гнулись. На них не было складок, и казалось, что они сделаны из белого ребристого картона. За девочками, великими княжнами, плыла громко шурша огромная дама в лиловом платье с черными кружевами, в золотом пенсне и с атласной лентой через плечо, воспитательница царских дочерей фрейлина Нарышкина. Жир переливался под ее тугими шелками. Она обмакивала лицо кружевным платочком. Так началось торжественное празднование столетия нашей гимназии. Свита закрыла от нас Николая. Мы видели только тщательно примазанные волоски на лысинах министров, алые ленты, белые брюки с золотыми лампасами и штрипками на лакированных ботинках, генеральские шаровары, серебряные кушаки. Лучший декламатор в гимназии Недельский читал царю приветственные стихи собственного сочинения. Он старательно выкрикивал их деревянным голосом. Он обращался к царю на «ты». Потом свита раздалась, и по широкому проходу к нам подошел Николай. Он остановился, потрогал русые усы и медленно сказал Картаве: «Здравствуйте, господа!» Мы ответили, как нас учили, негромко, но внятно: «Здравия желаем, ваше императорское величество!» Я стоял последним в шеренге, потому что был самым маленьким по росту в нашем выпускном классе. Николай подошел ко мне. Легкий тик передергивал его щеку. Он рассеянно посмотрел на меня, привычно улыбнулся одними глазами и спросил: «Как ваша фамилия?» Я ответил: «Вы малорос?» — спросил Николай. «Да, ваше величество», — ответил я. Николай скользнул по мне скучным взглядом и подошел к моему соседу. Он обошел всех, у каждого он спрашивал, как его фамилия. После обхода начался концерт. Николай слушал его стоя, поэтому стояли и все. Всем видом своим Николай как бы хотел показать, что ему наскучили торжества и что он не намерен тратить время на гимназические концерты. Он нетерпеливо теребил снятую с правой руки перчатку. Концерт скомкали, гимназический оркестр сыграл «Славься, славься, наш русский царь», потом кто-то прочел «Вещего Олега», а хор спел кантату. Все это было скучно и никому не нужно. Министры позевывали за спиной царя. На участников концерта было тяжело смотреть, они дрожали от страха. Пока шел концерт, мы разглядывали министров и свиту. Нас удивила разница между царем и его свитой. Николай, невзрачный и даже мешковатый, терялся среди обширной свиты. Она звенела и сверкала золотом и серебром, лакированными голенищами сапог, лядунками, аксельбантами, темляками, саблями, шпорами, ментиками и орденами. Даже когда свитские стояли неподвижно, то мы слышали неясный звон, исходивший от их регалий и оружия. Николай прослушал концерт с каменным лицом и уехал из гимназии. Он был недоволен. У него были свои счеты с нашей гимназией. За 2 дня до этого торжества бывший гимназист нашей гимназии Багров стрелял в оперном театре в министра Столыпина и смертельно его ранил. Но об этом я расскажу дальше. По случаю столетия гимназии ее решили преобразовать в лицей. Указ об этом был заготовлен. Но после выстрела в театре это сочли неудобным. Как можно давать права лицея гимназии